Глава третья. Жених и невеста. «Тииса, Лирейн, просыпайтесь!» Я продрала глаза, потерла их, уставившись на служанок. Уснула я после всех злоключений поздно, а сейчас раннее утро. Даже здесь никакого отдыха. А еще я так и не вернулась в свое тело. Придется играть роль дальше. Обидно. «Досадно, ну да ладно». «Уже встаю, не надо так орать», — буркнула я, уткнувшись в мягкую перьевую подушку лицом. Мысли постепенно вставали на место, и я вспомнила все, что вчера произошло. Вот только от осознания фактов совершенно не полегчало. На ум стали приходить совершенно безумные истории из книг о попаданцах. «Вероятно, раз я здесь, то настоящая Лирейн в этот момент в моем теле. Вот же достанется Оксанке. Ведь это она потащила меня в ту пещеру. Лирейн не поймет, где оказалась. А потом все будут думать, что я сошла с ума после посещения пещеры. Так вот и рождаются мистические истории». Я даже усмехнулась, представив лицо своей подруги, когда Лирейн начнет рассказывать ей об этом мире. Кстати, как он вообще называется? Нужно выяснить, что здесь и как. Но осторожно, чтобы никто ничего не заподозрил. Мало ли, как тут относятся к таким, как я, попаданкам. Когда я об этом подумала, сон окончательно ушел. И я подхватилась с постели. Как раз вернулись мои горничные. Они принесли легкий завтрак. Хлеб с отрубями, джем, похожий по вкусу на малиновый, без косточек. Крепкий чай в большой чашке. И еще зернистый творог. Еда в этом мире не особо отличалась, хотя на местном языке названия и звучали иначе. «Тииса, сегодня великий день. Вам нужно уже собираться». «А мы не поедем к жениху? Церемония состоится здесь?» «Вы задаете странные вопросы, Тииса». «Но все же. Церемония пройдет в храме Трехликой. Торжество здесь. На кухне уже готовят праздничный обед. А завтра граф Вилтон заберет вас в свое имение». «До его имения долго ехать, конечно». «Да нет же, совсем недолго. Пару часов на карете до графства. Лирейн, с вами все в порядке? Вы случаем не ударились головой?» «Может быть, и ударилась. Я бежала через лес, там были деревья». «То-то я смотрю, вы задаете странные вопросы. Вы просто переволновались. Ну, ничего, это быстро пройдет. Мы не скажем вашему папеньке», — мило улыбнулась Аделис. «В общем, что-то мне выяснить, конечно, удалось, но совсем мало для целостной картины мира. Ну, все впереди. Разобраться бы, какие отношения были у невесты и жениха. Возможно, Лирейн еще девственница. Скорее всего, так оно и есть. И я не могу забрать у нее право переспать с мужем первой. Вот только сперва найду способ попасть обратно». Ближе к полудню меня облачили в свадебное платье. Золотистое, со вставками из белой парчи, с кружевными рукавами и оборками. Судя по восхищенным взглядам папеньки, его свиты и служанок, в тот момент, когда я спустилась с лестницы, это был великолепный наряд. Я встряхнула головой, но вспомнила, что мне только что соорудили свадебную прическу. А ведь героиня моей книги тоже собиралась замуж. Хм, подозрительное совпадение. Хотя я и старалась не показывать своих эмоций, внутри поселилось неприятное чувство. Это не мое торжество, не моя свадьба, и жизнь не моя. Как бы я ни пыталась храбриться, оказаться на чужом месте – то еще испытание. Пока ко входу подавали карету, руки стали липкими от волнения, будто должно было случиться непоправимое. А если мне не удастся увильнуть от близости с этим Дейсаром? Нет, я, конечно же, уже имею опыт, и меня не волнует сам процесс возможного лишения невинности. Но все же... А самое главное, что будет потом, после свадьбы? Жизнь в очередном замке в качестве супруги иномирного графа не прельщала. Согласится ли он меня отпустить? Даже если я признаюсь, что вовсе не та, о ком он думает. Я сильно сомневалась. В таком унылом настроении я пребывала всю дорогу, пока мы добирались до храма Трехликой. За окном мелькали деревни, горы остались позади. Рядом с украшенной белыми и красными лентами каретой, что была запряжена четверкой лошадей, следовали верхом охранники. Со мной в карете, заметно волнуясь, сидел Тейн Карвер, и только ради его спасения я была готова на это безумие в моей-то ситуации. Я была уверена, что дочь его любила, как и он ее. Это читалось в его жестах, взгляде. «Приехали, мы уже на месте», — обратился он ко мне. «Пожалуй, это самый красивый храм Трехликой во всем Арделе, не только в королевстве Вайгерия». Я жадно глотала новую для себя информацию. Мне открыли дверцу. Рольф Карвер подал руку, помогая спуститься со ступеньки. Перед нами находилось здание, похожее на собор, но отсутствовали какие-либо купола. Вместо них торчало несколько остроконечных башен. Каменные стены увивала вьющаяся лоза. Она оплетала и кованные решетки на высоких окнах, будто стремилась забраться повыше, к небу. Храм, которому определенно было много веков, выглядел загадочным и одновременно величественным. Его строгость несколько скрашивалась яркими розами на клумбах перед главным входом. Они так и благоухали. Все казалось ухоженным и вполне обжитым. Гостей собралось не так уж и много. Родственники жениха, тетка с мужем, двоюродная бабушка, племянники, двое пареньков примерно 14 лет, хотя они вели себя как взрослые. Их мать, старшая сестрица будущего мужа. Я успела выяснить, что Дейсар – младший ребенок в семье, а его родители погибли пару лет назад. Тогда-то он и получил титул, который передавался по мужской линии. Со стороны невесты почти никого и не было. Две тетушки с семьями. Их дочки показались мне ужасно глупыми. Для меня все воспринималось спектаклем, который нужно просто пережить. Открылась двухстворчатая дверь, откуда показался мужчина в голубой, украшенной золотой вышивкой сутане. И пока я мялась с ноги на ногу, он переговорил с отцом и кивнул прибывшим гостям, чтобы заходили. «Этого не может быть!» Громко выдохнула я, пока люди шли в храм, чтобы занять места на церемонии бракосочетания. «Ты так заметно волнуешься, Рейн?» — раздался около уха вкрадчивый мужской голос. «Чего не может быть?» Я резко обернулась, но в этот момент меня обняли за талию. Я уперлась кулаками в грудь мужчины, чтобы отстраниться и рассмотреть его лицо. Незнакомец, которому на вид было лет 25, оказался совсем не в моем вкусе. Длинные светлые волосы, прилизанные до невозможности и собранные в хвост. Синие глаза, острые скулы, гладко выбритые щеки, немного отстраненный взгляд. Из-под камзола выглядывала белая рубашка с кружевами. «Вы Дейсар?» — попыталась угадать. «С каких пор мы с тобой общаемся так официально, дорогая невеста?» «Конечно, за то время, пока была в пансионе, ты немного от меня отвыкла, но мы ведь давно все планировали». «Извини, случайно», — смутилась я, уже поняв, что передо мной стоит будущий супруг. Он только что приехал в сопровождении двух мужчин постарше. «Ладно», — его взгляд потеплел. «Что ж, все уже собрались?» Дейсар меня не особо пугал. Ничего страшного в нем я не видела. Больше волновало, что делать дальше. Тем временем он взял меня за руку, и мы вошли в храм. Я даже возразить не успела, да и стоило ли. Я уже приняла решение, а потом буду выкручиваться по обстоятельствам. Я смутно понимала, что говорил служитель Трехликой. Больше смотрела на ее образ, высокую статую, что располагалась у алтаря. У каменной женщины в длинном одеянии было три головы, смотрящие в разные стороны, а еще несколько рук. В одной она держала зажженный сейчас факел, который, видимо, сменялся, в другой — свиток, а в третьей — меч. Но в целом композиция выглядела весьма карикатурно. Обряд пролетел для меня как одно мгновение, ведь в моей голове крутились совсем другие мысли. Они не давали сосредоточиться на словах, перемешивались в кутерьму, пульсировали в голове, отдаваясь болезненным эхом в висках. Мои размышления прервали резко, церемония подходила к концу. «Жених может надеть брачный браслет невесте!» «Твою руку, дорогая Лерейн!» — улыбнулся женишок. Нам поднесли на подушке два золотых браслета в виде хитросплетенных цепочек с вкрапленными бриллиантами. Я подняла руку и вздрогнула, когда на запястье защелкнулся крошечный замочек. «Все хорошо, милая. Что с тобой?» — уставился на меня Дейсар. Я силой выдавила улыбку. Но внутри все трясло, и я понимала, что долго не смогу ломать эту комедию. Дейсар нахмурился, не сводя с меня несколько ошарашенного взгляда. «А теперь первый брачный поцелуй!» — провозгласил священнослужитель. Я закрыла глаза, мысленно сосчитав до пяти, и почувствовала, как моих губ коснулись губы молодого графа. Я ответила на его поцелуй. Надо сказать, целовался он не слишком умело, хотя опыт однозначно у него имелся. И этот поцелуй не вызвал никаких ответных чувств, кроме раздражения. Я дала себе обещание поговорить с Дейсаром Вилтоном сразу же по возвращении, попросить отсрочку брачной ночи. Но нужно было придумать причину. Недомогание или что-то в этом роде. Протянуть время, пока не узнаю, что стало с моей предшественницей и как вернуться домой. Когда выходили из храма, на нас посыпались лепестки. Все поздравляли новобрачных, желали всяческих благ. Граф Вилтон лишь улыбался и склонял голову, будто что-то его напрягало. Я отдувалась за него, приветливо благодарила каждого. К тому моменту, как мы тронулись в обратный путь, мне уже хотелось стукнуть муженька по его прилизанной башке. По дороге в замок Рольфа Карвера мы с Дейсаром ехали вместе. На его лице сияла довольная улыбка. Он будто очнулся. Рассказывал какие-то местные сплетни, прозрачно намекал на то, что сегодня я наконец-то стану его женщиной. Я хмурилась и все пыталась вставить хоть слово, но словоохотливый женишок не давал мне этого сделать. И я даже начала сомневаться, что Лирейн действительно хотела выйти замуж за такого болтуна. Когда я был в Грэмвилле, то встречался с королевским советником Дейном. Он рассказал, что скоро состоится свадьба его величества, хотя официально помолвка пока держится в тайне. Думаю, меня тоже на нее пригласят. И тебя, конечно, как мою супругу. Вовремя поправился он. «Как же хочется попасть в столицу!» — протянула я, надеясь узнать побольше подробностей о борделе. «Ты же всегда говорила, что не хочешь в город. Что там шумно и слишком многолюдно. Кстати, я присмотрела особняк. Если выгорит с деньгами за несколько последних торговых сделок, можно будет его купить. Неплохой район. Рядом Амирс и Королевский парк». «Что за Амирс?» «Академия магии, что же еще?» Вот тут я совсем озадачилась. Нет, конечно, после увиденного на поляне можно было предположить, что в этом мире есть какие-то потусторонние силы. Но, оказывается, все официально. Стоит обязательно выяснить об этом подробнее. «А это отличная идея, дорогой. Особняк в столице – то, что нужно». Поддержала я его и улыбнулась. «Уверена?» «Конечно», – закивала я. «Дейсар, я хотела попросить тебя об одном одолжении». Начала была я, желая воспользоваться его хорошим настроением и договориться об отсрочке супружеских обязанностей. Но карета резко остановилась. Оказывается, мы уже приехали. Я скрипнула зубами, злая из-за очередного облома. «Поздравляем! Счастье! Достатка!» — послышалось со всех сторон. Это нас встречали приглашенные. Я рассеянно кивала, отвечала на вопросы. Так мы и добрались до внутреннего дворика, где уже был накрыт длинный стол, уставленный всевозможными яствами. Но довольными выглядели не все гости. Кузины Дейсара кривились, тетушки пытались их успокоить, хотя и в их поведении сквозило пренебрежение. Как я поняла, все они были возмущены, что торжество проходит не в графском имении. Но у мужа с виконтом на этот счет имелось какое-то особое соглашение, о котором я пока ничего не знала. Лишь услышала краем уха, что все было решено заранее. Командовал парадом отец, приказывая слугам принести то или другое блюдо. Нас усадили во главе стола. Музыкальное сопровождение представляли несколько мужчин, которые играли на различных инструментах веселые мелодии. Около столов находилась просторная площадка, но я постоянно увиливала от предложения потанцевать, чем удивляла Дайсара. Я так устала, что с гораздо большим удовольствием ушла бы в спальню и вздремнула. Ноги гудели от узких туфель, платье изрядно надоело, да и есть не особо хотелось, кусок не лез в глотку. Я даже не заметила, как наступил вечер. Приближался тот самый час икс, а я так и не пообщалась с муженьком на интимную тему. Хорошо, что никто не кричал «горько», все же традиции отличались от земных. Но пару раз поцеловаться все же пришлось, я уже махнула рукой на все свои внутренние запреты. Поцелуи Дейсара не вызывали такого напряжения, как самый первый. Я воспринимала их как необходимость. Я даже почти договорилась сама с собой, что пересплю с ним, если не получится решить вопрос иначе. Все же он не уродлив и довольно обходителен. «А теперь последний танец молодых!» — воскликнул кто-то из гостей. Дейсар поднялся и протянул мне руку. «Дорогая, я вижу, что ты устала, но нельзя отказываться от последнего танца. После этого мы сможем подняться в спальню». Черт побери, не нравится мне все это. Придется сказать Дейсару правду, что я вовсе не его супруга, а лишь временно занимаю ее тело. Уж для того, чтобы доказать свою причастность к другому миру, аргументов я найду достаточно. Не станет же он меня насиловать, даже если не поверит и примет за умалишенную. Ну, не похож он на извращенца. Я встала под одобрительные возгласы и хлопки. Заставила себя улыбнуться. Все замолчали, глядя на нас. В воздухе повисло какое-то напряжение, будто звенела натянутая струна, но тут же заиграли музыканты. Поскольку я уже увидела, что представляют собой местные пляски, то особых сложностей не испытывала. Танец походил на земное танго, а я когда-то занималась в секции спортивного танца. Здесь все было куда проще, и я быстро уловила движение, пока жених крутил меня перед собой и откидывал назад, склоняясь над моим лицом. Танец явно завел его, и теперь в синих глазах мелькало желание большего, к чему я была не совсем готова. Бдзз-трунь! Стихли музыкальные инструменты. Мелодия прервалась. По саду пронесся прохладный ветер. Все гости смотрели в сторону выхода, и Дейсар уставился туда же. Так, словно призрака увидел. Я обернулась, не понимая, чего все испугались, и обомлела от неожиданности. В нескольких метрах от меня, скрестив руки на груди, стоял высокий статный незнакомец неопределенного возраста. Ему можно было дать как 25, так и 40 лет. Широкоплечий, в черном камзоле с серебристыми вставками и в рубашке с расстегнутой верхней пуговицей. Поверх одежды блестел крупный медальон в виде звезды. Квадратный подбородок мужчины чуть выпятился, и на лбу появилась морщинка. Густые темные волосы, длиной ниже плеч, взметнулись вверх от нового порыва ветра. По спине прошелся холодок, ноги задрожали, и ладони внезапно вспотели. Я хотела поинтересоваться, в чем дело, но не могла задать вопрос первое и ожидала услышать мнение Дейсара или папеньки. На красивом, но жестоком лице незваного гостя отразилась довольная ухмылка. Он смотрел прямо на меня, не отрывая взгляда, и в нем отчетливо читалась власть над всеми здесь присутствующими. За его спиной стояла свита из трех воинов в черных плащах. Из-за них выглядывали испуганно служанки виконта Карвера. «Лорд Флангал, какая неожиданность!» — промямлил Дейсар, приходя в себя. «Вот уж никак не думал увидеть вас в наших краях. Вы наверняка приехали по важному делу!» Мужчина тут же усмехнулся, облизал яркие губы и, сделав шаг вперед, произнес чуть хрипловато. По делу, конечно. Согласно древнему обычаю Идхаров, я требую права первой ночи с молодой невестой.